Вероятно, Калин что-то уловил в моем взгляде, потому что ледяные черты на секунду потеплели. Однако не успела я оценить ситуацию, как он снова надел маску. «Да, конечно», — воскликнула я чуть окрепшим голосом. В долю секунды все изменилось. Лед растаял, замерзшие топазы закипели, увлекая в обжигающий водоворот. «Не смей творить глупости. Поняла?» Я бессильно кивнула. Топазы остыли. На лицо снова легла отчужденность. «В первую очередь я думаю о Чарли. Ты единственный близкий ему человек. Береги себя хотя бы ради него». «Хорошо», — механически кивнув, прошептала я. Калин немного успокоился. «Я тоже кое-что пообещаю. Обещаю, что это наша последняя встреча. Я не вернусь и страданий тебе больше не причиню. Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала». Наверное, колени у меня задрожали, потому что деревья вдруг начали раскачиваться. В висках громко стучала кровь, а голос Эдварда с каждой секундой звучал все тише. «Не переживай. Ты человек, а память у вас словно сито. Время залечит все раны». «А как с твоими воспоминаниями?» — прохрипела я. Казалось, в горле что-то застряло и мешает дышать. «Ну?» На секунду Эдвард запнулся. «Я-то, конечно, не забуду. Но мне подобное. Мы умеем отвлекаться». «Ладно», — он отступил к чаще, — «мы тебя больше не побеспокоим». «Мы? Почему он сказал «мы»?» «Странно, что я вообще заметила это в таком состоянии». «Ясно, Элис не вернется». «Удивительно, что Эдвард услышал мои слова. Слух-то я их не произнесла». Внимательно за мной наблюдая, Калин покачал головой. «Нет, они ушли. Остался один я, чтобы попрощаться». «Элис тоже ушла?» — бесцветным от боли голосом спросила я. «Она хотела задержаться, но я убедил. Полный разрыв будет менее болезненным». Кружилась голова. Сосредоточиться никак не удавалось. Слова Эдварда вернули в больницу Феникса. «Полный разрыв и чистый перелом всегда лучше», — заявляет доктор, показывая рентгеновский снимок моей разбитой руки. «Быстрее заживают». Я попыталась привести в порядок дыхание. Нужно сосредоточиться и найти выход из этого кошмара. «Прощай, Белла», — спокойно, как ни в чем не бывало, проговорил Каллен. «Подожди», — выдавила я и, приказывая онемевшим ногам двигаться, потянулась к нему. Казалось, Эдвард хотел меня обнять, но холодные пальцы сомкнулись вокруг запястий, отводя мои руки за спину. Он наклонился и на сотую долю секунды прильнул губами к моему воспаленному лбу. Я зажмурилась. «Береги себя». Неожиданно налетел прохладный ветерок, и я испуганно распахнула глаза. Маленький клен хлопал листьями. Ушел. На дрожащих ногах я бросилась за ним в лес, прекрасно понимая, что спешу напрасно. Следы Калина мгновенно исчезли. Не осталось ни примятой травы, ни отпечатков подошв на влажной земле. А я бездумно брела вперед. Что мне оставалось? Только идти в никуда. Если брошу поиски и сдамся, все будет кончено. И любовь, и имеющая смысл жизнь кончится. Шаг за шагом, метр за метром лесную чащу. Время будто застыло. Секунды казались часами, а часы — секундами. Возможно, так получилось, потому что лес везде был одинаковым. Кто знает, вдруг я хожу по кругу. И все равно надо идти. Останавливаться нельзя. Я то и дело спотыкалась и все чаще падала. Под конец я налетела на что-то черное, не удержалась на ногах и не смогла подняться. повернувшись на бок, чтобы привести в порядок дыхание, свернулась в клубок на мокром папоротнике.